Глава 5. О том, что случилось по смерти Владимира и о княжении Ярослава. По смерти Владимира в Киеве сел старший сын его, Святополк. Он созвал киевлян и начал давать им подарки. Киевляне брали, но сердце их лежало не к Святополку, потому что братья их были с Борисом. Борис уже возвратился с войском назад, не нашед печенегов, как вдруг пришла к нему весть: «Отец у тебя умер». Борис горько плакал, потому что он был у Владимира сын любимый. Отцовская дружина сказала ему: «Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе». Борис отвечал: «Не подниму руки на брата старшего. Если и отец у меня умер, то пусть Святополк будет мне вместо отца». Услыхав такой ответ, воины разошлись от Бориса, который остался на реке Альте с одними своими отроками. Между тем Святополк задумал беззаконное дело и послал сказать Борису: «Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к той волости, которую получил ты от отца». Но все это была лесть. Он хотел погубить его. Ночью пришел Святополк в Вышгород, тайно призвал путшу, городских старшин, и сказал им: «Преданы ли вы мне всем сердцем?» Путша и другие вышегородцы отвечали: «Головы свои за тебя сложим». Тогда он сказал им: «Не говоря никому ни слова, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те обещали немедленно исполнить его волю. Ночью пришли они к реке Альте, и когда подступили поближе, то услыхали, что Борис поет за утренню. К нему уже пришла весть, что собираются погубить его. Помолившись, он лег на постель, и вот убийцы, как дикие звери, напали на шатер, просунули в него копья и прокололи Бориса. Вместе с ним прокололи и слугу его, который пал на него, желая телом своим защитить господина. Это был любимец Бориса, звали его Георгием. Родом он был из Венгрии. Борис его очень любил и надел на него большую золотую цепь, в которой он всегда находился при князе. Тут же было побито и много других отроков Борисовых. Сам Борис еще дышал, когда убийцы завернули его в шатерное полотно, положили на колесницу и повезли. Святополк, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда посланные пришли и увидали, что князь еще жив, то один из них вынул меч и пронзил его в сердце. Так скончался блаженный Борис. Тело его принесли тайно в Вышгород и положили в церкви святого Василия. Тогда окаянный Святополк начал думать: «Вот я убил Бориса, как бы убить Глеба?» Для этого он послал с лестью к Глебу, веля сказать ему: «Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет, он очень болен». Глеб немедленно сел на коня и пошел с малую дружиною, потому что был послушлив отцу. В это же время пришла весть в Новгород к Ярославу от сестры его Предславы об отцовской смерти. И Ярослав послал сказать Глебу: «Не ходи, отец у тебя умер, и брат твой убит Святополком». Услыхав это, Глеб горько заплакал об отце, но еще больше плакал он о брате. Когда Глеб молился со слезами, внезапно пришли убийцы, посланные Святополком. Отроки Глебовы обмерли от страха. Окаянный Горясер, один из посланных Святополком, велел тотчас же зарезать князя. Повар Глебов именем Торчин, вынув нож, зарезал своего господина. Злодеи возвратились назад и сказали Святополку: «Мы исполнили твою волю». Этот святополк окаянный убил и третьего брата, Святослава, послав догнать его, когда тот бежал в Венгрию.